сказал я Саше. Той ночью я заснул последним. Под легкое посапывание друзей до боли в затылке передумывал все, что пришлось увидеть сегодня. Совсем иным представлялся мне теперь тихий солнечный курортный городок у моря. За его обманчивой, спокойной внешностью тоже скрывалась отчаянная борьба нового со старым. Признаки этой напряженной борьбы обнаруживались внезапно, как подметное письмо неизвестного махновца или как хвостик Бигфордова шнура, замеченный сегодня Тиктором. Скрытые классовые враги еще надеялись вернуть прежнее положение, отнятое у них навсегда революцией. Они пытались задержать наше движение вперед и пускались на любые подлости. Они подстерегают каждую нашу ошибку, всякий наш зевок, думал я, и впредь захотят воспользоваться нашим добродушием и беспечностью. Они ждут нашей смерти. Если мы уцелеем, будем жить и расти, то, несомненно, рано или поздно догоняем их во всем мире. Они чуют это, свирепеют, идут на все. А раз так, не зевай, комсомолец, держи ушки топориком, как советовал Полевой. Всюду и везде, где бы ты ни был, будь начеку. Чарльз Таниада. Мы старались беречь в тайне план наступления на салон Рогаль-Пиантковской и проводили репетиции драм-кружка юнсекции при закрытых дверях, но слух об этом расползался по городу. Старички и те стали выпытывать, когда же, наконец, покажут тот спектакль, который придумали комсомольцы. В наш приморский город приехал отдыхать из Ленинграда артист, певец и музыкант Аркадий Игнатьевич с женой, артисткой ленинградской эстрады. Аркадий Игнатьевич часто приходил на пляж со своей гитарой. Надоест ему загорать молча, сядет на краю причала, свесит ноги над морем и давай передразнивать бродящих эстрадников-шарлатанов, которые, бог знает, за какую чепуху сдирают с доверчивой публики деньги. Он сам сочинял едкие пародии на распространенные песенки тех неповских времен. Ох, и доставалась же в его пародии одесской песенки «Клавочка», в которой героиня много лопает, ножкой топает, и под ней бледно стул трещит. Не пощадил Аркадий Игнатьевич даже новый романс, который нравился слишком доверчивым людям. Он был шахтер, простой рабочий. В этой песне, составленной на манер жестокого романса, Аркадий Игнатьевич заметил то, чего многие не замечали — пошлость. Да и в самом деле шахтер, который долбил пласты угрюмых шахт, в этом романсе влюблялся и страдал, как великосветские воды. Гость из Ленинграда привез также с собой блестящий никелированный саксофон. Когда по утрам он брал высокие ноты на этом никогда не виданном мною раньше инструменте, то даже задумчивая коза Агния Трофимовна начинала жалобно блеять, а куры кудахтой разбегались в стороны, словно по двору скользила страшная тень ястреба. Ленинградские артисты поселились за два дома от нас, возле морских ванн на Приморской. Мы решили просить их помочь нашей юнсекции. Аркадий Игнатьевич выслушал мой сбивчивый рассказ и сказал веско: «Иными словами, готовится пародия на местные нравы. Ну что ж, давайте потревожим Мещанское болото». Иногда я заглядывал в репетиционную, где ленинградцы и Толя Головацкий отбирали исполнителей для молодежного вечера. Аркадий Игнатьевич сидел обычно в кресле, откинувшись на спинку с гитарой в руках. У него было длинное сухощавое лицо с выдающимся подбородком и острым носом. Его жена Людмила, хрупкая, изящная, в синеньком спортивном платье с красными кармашками и якорьком, вышитым на груди, сидя рядом, отбивала такт то каблуком, то носком туфельки. Головацкий расхаживал позади, солидный и важный. Так на одной из репетиций увидел я Перекреста Асауленко. Он заглянул в клуб по приглашению Головацкого и был несколько смущен этим вызовом, подозревая, не хочет ли Толя снова побеседовать с ним по поводу его татуировок. Однако, узнав, в чем дело, Миша по кличке Эдуард охотно включился в нашу затею. Какие-то скрытые силы обнаружились в этом чубатом парне, от шеи до пяток расписанном русалками, обезьянами, да старинными фрегатами. Все ему хотелось делать на вечере, и плясать, и жонглировать пудовыми гирями, и даже петь, несмотря на то, что голос Эдуарда был не из мелодичных.